все, пить не буду больше. Разумно все делать надо. Разумно. И что теперь у нас на остатках? На основном счете 505 тысяч кредитов, но снять мы их не сможем, как понимаешь. Второй счет полностью пуст. И как теперь? Они что, опять деньги снимать будут? Почему? Мы по исковому заявлению полностью рассчитались. 256 304 кредита ушло в качестве компенсации морального вреда корпорации. Деньги они сняли, а возвращать и не подумают. Можно попробовать посудиться, но это не с нашими финансовыми возможностями. «Да нас кинули!» — вскричал я. «Да нет, больше на классический развод похоже. Единственная зацепка, если с дроидом что не так будет, вот тогда можно будет отыграться по полной. Но, думаю, они не дураки и такие проколы себе не позволят. И что теперь?» «А это не все плохие новости». «Как это?» — опешил я. «Тебе пришел вызов. Даже два». «Куда?» «СБ выполняет свои обязательства, взятые в отношении тебя». «Ну, на следующий месяц ведь». «А какое сегодня число? Ты знаешь?» «О, боги! А второй вызов куда?» «А это уже сестренка подсуетилась. Вы же говорили с ней относительно учебы. Вызывают на собеседование. И обе встречи назначены на сегодня. А в полдень у тебя...» «Вдова», — завыл я. И снова полумрак вагона, мельтешение за окном огней, мягкое кресло и тяжелые мысли. Собрался быстро и даже не позавтракав, на первой электричке рванул в город. Вот только как успеть по всем требуемым местам, где ждут моего присутствия? «Успеем. В первую очередь к 8:00 успеваем в академию», — подбодрил меня Жорик. «Какую академию?» — не понял я. «Курсы летунов при местной военной академии, пока еще в отдельное училище не вывели, а при ней есть усеченные курсы для подготовки и переподготовки местных пилотов, ну и рекрутов там же клепают, но порядки там военные, и как ты станешь выкручиваться, даже не представляю». «А я и не собираюсь выкручиваться, натравлю СБшников». «Они уже, как я понял, свои сливки получили». «Да не, даже не надейся. Смутные сомнения меня гложат с самого утра. То, что они там кого-то прихватили на слежке за мной, еще ни о чем не говорит. Так просто такие деньги на меня потратить и все? Не, что-то, но будет, вот уверен в этом. Да еще и процессор получить надо. А там... что там?» — не понял Жора. «Ну, это, Ирен обмолвилась, а еще какой-то приблуде, вроде», — неуверенно добавил я. «Да она-то откуда знает, что входило в комплект конструкторского набора?» — не соглашался со мной Жорик. «Может, и не с набора», — не сдавался я. «Ладно, это пустой разговор. Давай сперва разберемся с текучкой. И через паузу. А быстро старик согласился на наши условия». «Да, повезло», — протянул я. «Что говорить, сегодня пришлось очень рано будить нашего хозяина гостиницы и просить банально денег». «Как? У тебя закончились деньги?» — ошарашенно смотрел на меня старый пират. «Кто развел?» «Да нет, ты же вчера весь вечер и полночи был у меня на глазах». «Да я предоплату сделал», — потупился я. «Приблуда одна в нете очень понравилась. Вот и повелся по пьяни. Начал гнать все, что приходило в голову я. Сознаться в том, что меня тупо развели, как последнего лоха, было выше моих сил. Да и стыдно. Благо, еще вчера договорились по приобретению ремонтных дроидов со стариком. Вычли из суммы за мой хабар, а то бы... И сколько тебе надо?» Намешивая себе кофе, проворчал старый пират. Я достал из кармана коробочку с находящимися в ней кристаллами старой базы штурмовиков, переданной мне Джеретом. «Сколько это может стоить?» — с надеждой проговорил я. Старик взял маленький контейнер в руки и щелчком раскрыл упаковку. «Так, навскидку не скажу», — через паузу сказал он. «Все просмотреть надо и со спросом разобраться. Давай так, я тебе перекину на сегодня червонец, всяко базы больше стоить будут. Тем более я смотрю, тут полный комплект и, по-видимому, военная версия, а не для наемников. Оставь для ознакомления, вечером, если понадобится, заберешь. Да, я слышал, Валис хвастался, что у тебя дурь появилась», — хитро взглянул на меня торговец. Я чуть на чистый пол не сплюнул с досады. «То не продается», — и, посмотрев лукавые глаза пирата, добавил: «Пока не продается». «Отлично», — усмехнулся старик, — «лови и удачи, меченый». Я и вовсе в осадок выпал, вот и прикрепилась погоняла. Не спалось и мутило. «Я пытаюсь придать твоему отравленному организму бодрости», — вновь влез в мои размышления Жора, — «но пока не сильно получается. Жаль, ты от кофе у старика отказался, полегче бы стало». «Ага, или вырвало», — простонал я. «Я же говорю, что полегчало бы», — добил меня издевкой неугомонный полуискин, полунепонятно что. Короче, одним словом, Жора. «Раннее утро. Поезд приходил вовремя, согласно расписанию. Повезло, что в вагоне практически никого не было, когда я садился в вагон, и удалось полностью занять целый ряд кресел. Откинув промежуточные подлокотники и поджав ноги, лежа проспал всю оставшуюся дорогу. Академия — это целый комплекс зданий, расположенный на гигантской территории. На КПП меня грубо остановили, и только мои намеки на принадлежность к СБ повлияли на решение дежурного на возможность рассмотрения моего обращения. «Так, говорите, курсы подготовки летного состава?» — не поверил мне дежуривший на проходной сержант. «Я надеюсь, что так все есть, если начальство ничего не перепутало». «Так, ага, нашел. Есть отметка о тебе. Собеседование». Сержант по-новому осмотрел мой весьма непрезентабельный вид. Нет, внешне по одежде я выглядел как с иголочки, а вот лицо и выражение глаз... «Ты не больной случаем?» — не выдержал сержант. Я потупился в пол и, разглядывая носки своих ботинок... «Да, перебрал вчера немного», — выдавил я из себя. И удивился. Ответом мне был заразительный смех нескольких глоток. «Наш парень!» — смахивая выступающие слезы из глаз, простонал старший смены. «Давай тебе в четвертый корпус, аудитория под номером 766. Спросишь капитана Уэстерли. Смотри, не вздумай при нем такое брякнуть. Он аристократ и шуток не понимает. На вот, хлебни». Дежурный мне булькнул из появившегося термоса в пластиковый стаканчик немного темной жидкости, а потом, немного подумав, кинул туда какую-то таблетку, которая, сильно шипя и пузырясь, быстро растворялась в жидкости. «Тоник. А это противоаллергенное, чтобы не заблевал тут у нас полы», — усмехнулся военный. «Давай, мы своих не травим». «На вкус и правда бяка, но зато...» «Каков результат?» «Ого!» — раздался у меня в голове радостный голос Жоры. «Системы жизнеобеспечения организма резко пришли в норму и даже превысили свои показатели. Делаю расшифровку состояния крови. Поразительно! Но по моим данным, данный препарат побочных негативных последствий не оставляет после себя. Однако...» Территория военного городка впечатляла, хотя мне и скинули на нейроком только часть плана близлежащих зданий без пояснений и расшифровки с точным маршрутом до нужного мне здания. «Впечатляет!» — никак не угомонится неунывающий Жорик. «Хорошо живут вояки. Потом пауза. Жаль, что только не все. И недолго». «Вот это точно, потому нам с ними не по пути», — вставил я и свою монетку в его короткий, но такой содержательный монолог. «Ну-ну», — меня рассматривал колоритный персонаж. Прямой, как жердь, сухой, скулы на лице сжаты, играют желваки в глазах у военного бешенства. Похоже, я нашел столь требуемого мне капитана Уэстерли. Форма на военном сидит, как влитая. Именно форма, а не комбинезон, в который ходили большинство попадающихся нам навстречу военнослужащих. Нашел я свое новое временное начальство, и теперь вот точно вижу, что мне тут, мягко говоря, не рады. Ни тебе здрасти, ни как дела, а сразу наезд. Тебе ровно квартал на обучение, я больше тебя здесь не вижу. Понял? Рявкнул благородный господин. Ну и я стал заводиться. Я, сэр, извиняюсь, пауза, но пункты договора, составленные мной, подразумевают совсем другой регламент обучения. На Кэпа нельзя было смотреть без страха, но я успел добавить. Если ваша милость не желает или не хочет выполнять взятый на себя договор моего должника, то я вынужден буду откланяться и обратиться с претензиями непосредственно в госорганы. «Что?» — взревел капитан. «И я не привык, чтобы на меня кто-то повышал голос». Так же спокойно, с достоинством проговорил я. «Мне на проходной сказали, что мне требуется обратиться к человеку благородного сословия, аристократу. А тут...» В помещении тишина. «А работает-то человек 20 за пультами». Я прошелся презрительным взглядом по безукоризненной фигуре капитана. «Я, видно, ошибся адресом и спутал вас с кем-то. Прошу меня простить». Поклон, разворот и спокойно, без суеты, направился на выход. «Ступор! Капитан словил ступор!» «Вы, как я понял, прибыли на собеседование», — неожиданно раздался совершенно спокойный голос у меня за спиной. «Оборачиваюсь медленно, как бы с линцой. Новый персонаж и погоны, звездочек больше и количественно, и качественно. Позвольте представиться, подполковник Каверскас, барон Селлей, начальник центра подготовки пилотов. Не могли бы мы поговорить без посторонних в моем кабинете?» В помещении и вовсе все оцепенели. «Прострация!» Я усмехнулся. «А почему бы не поговорить, господин подполковник?» Согласился я, направляясь в сторону двери, куда указал подполковник. «И капитан, зайдите ко мне». Начальник центра повернулся в дверном проеме лицом к застывшим подчиненным. «Минут через 10». Горячий чай был восхитительным, как и сам разговор. «Это и каждый сможет. У вас же совсем другая ситуация, как я понял. У вас свободный график посещения занятий и срок обучения без ограничений. Комплект баз вы будете получать постепенно, по мере усвоения материала. Освоите базы по малой авиации и атмосферникам, получите следующий комплект уже на средние корабли и так далее. Это понятно?» Я молча кивнул. «Жаль, а у меня уже планы были на все доступные базы по превращению их в деньги, в большие деньги. Но крыть пока нечем, ведь говорят со мной уважительно, без этих флотских традиций». Группы мы набирали в том месяце, и они полностью укомплектованы курсантами. Вас же придется прикреплять к потоку вне конкурса, то есть практически ломать традиционный устоявшийся процесс, поэтому учиться вы будете с раннего утра. То есть после усвоения соответствующих баз, работа на тренажерах только в неурочное время. А это время с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до утра следующего дня. Дежурная смена будет вас допускать к тренажерам, естественно, только после сдачи теории. «А все курсанты сдают теорию?» — поинтересовался я. «Нет, никто не сдает, но они все совершеннолетние», — усмехнулся подполковник, и я понял, что жизни мне тут не дадут за прилюдное посмешище над аристократом. А вот что будет потом? Но сертификаты все равно надо как-то получать. А то, что меня все и везде будут валить, что на экзаменах, что на практике, и так было понятно. Видя, что я молчу, начальник центра продолжил. «Вы будете числиться как вольнонаемный. А посему недовольствия, ни поощрений получать не будете. Это законно. Проявите себя, тогда посмотрим. А пока все, кроме услуг по усиленному разгону и изучению баз, вы приобретаете за свой счет. Я извиняюсь, господин подполковник, но с этим я категорически не согласен. Воспротивился я несправедливости. С кем я заключал договор, не говорил о таких ограничениях. А потому, раз учеба будет проводиться за ваш счет, то будьте так добры, обеспечение ее требуемыми материальными средствами возьмите на свои широкие плечи. Предупреждаю, я и кредиты не заплачу сверхположенного, и вам это обещаю. Молчание. Капитан волком смотрит на меня, но в разговор не вмешивается. Подполковник откинулся на спинку кресла, сцепил руки у себя на груди и, раздумывая, о чем-то перебирает пальцами. Видно, ему так удобней думается. Или через нейросеть что-то ищет, или с кем-то связывается. Пауза в разговоре затягивается. Я, допивая остатки чая, возникшей тишины в кабинете не нарушал. А вот о кабинете стоило обмолвиться отдельно. Кабинет... Музей, я бы так его обозвал. На стендах, расположенных вдоль стены под стеклом, в шкафах любовно расставлены замысловатые кубки, подарочные вазы. На стенах развешаны вымпелы и медали, дипломы и грамоты. Стол массивный, покрытый зеленым дорогущим натуральным сукном. Пока я не смог уточнить по вашим правам и нашим обязанностям в отношении вас, но пока дела обстоят именно так. Первое занятие будет проведено с вами только после изучения вами баз знаний первого и второго уровня. Не советую тратить на них дорогие препараты разгона. По малым кораблям мы нашим курсантам даем только первые три уровня, но по многим дисциплинам. Вы после обучения станете сержантом запаса. Поэтому вам будут давать и весь курс обучения пилота истребительной авиации. А так как у вас нет нейросети, то времени вам понадобится для изучения и усвоения знаний не менее пары лет. И только после этого мы сможем допустить вас до практики, сперва на тренажере, а потом уже и в реале. Поэтому, господин капитан, выдайте вольнонаемному курсанту требуемое количество баз по всем предметам изучения, включая базы данных первого и второго уровня, третьего и четвертого на ваше усмотрение. Он включается в ваш поток. Принимать зачеты у него будем комиссионно под моим председательством. Вам ясно? После этого отправите его в медицинский корпус к полковнику Альде. Я ему уже сообщил о нашем молодом друге. Все? Ко мне вопросы есть? По поводу материального обеспечения вашей учебы я все уточню и результаты скину на ваш нейроком. Я вас больше не задерживаю. Из кабинета мы вышли с капитаном вместе. На удивление, на лице военного никакой негативной реакции заметно не было. Даже! Значит, говоришь, должен у тебя СБ. Неожиданно совсем спокойным голосом обратился ко мне капитан. Я сам впал в подобие ступора, ну, не ожидал. «Ну, — протянул я в ответ и добавил, — так получилось случайно, честно». «Госпожа полковник была категорична насчет тебя, а зная ее, тут капитан заметно погрустнел». «Прости, малой, сорвался. Она ж меня как нашкодившего котенка, опять пауза. Но приятно узнать, что и ее кто-то смог нагнуть неслабо. Уж больно сильно она ругалась из-за организации учебы для тебя». Он неожиданно рассмеялся. «Уел ты ее, но вот только чем?» Вопросительный взгляд в мою сторону. Мое время усмехаться. «Ох, ваша милость! Во многих знаниях много горя, верите?» Усмехнулся в ответ и молодой капитан. «Не только верю, но и знаю, и на себе последствия пришлось испытать. Ладно, как там тебя звать?» «Дэн». «Ко мне можешь обращаться, Сет, позывной мой». Я недоуменно уставился на молодого офицера. «Чего удивляешься? Ты меня при подчиненных как щенка отчитал, никогда себя столь паскудно не чувствовал. Но, признаться, получил за дело, не сдержался после разговора с этой стервой. Так что почти породнились. Аристократ только от близких родственников сможет стерпеть такое унижение. Так всем и скажу, что ты мой дальний родственник. Так что будь готов к всеобщему вниманию к себе, особенно со стороны прекрасного пола. Уж что-что, прихватить аристократа никто не откажется. Капитан жизнерадостно заржал. Представляю потеху. И насчет начальницы СБ местной. Вновь он принял серьезный вид. Совет тебе. Никогда. Слышишь? Никогда. Если хочешь жить, не ложись с ней в постель. Последствия. Ну, я тебе уже намекнул. Это что, хочу ли я жить? Ого! Вот тебе чип, тем временем продолжал аристократ. На склад я не пойду. По нейросети с кладовщиком я уже связался. По малым кораблям тебе выдадут столько баз и уровней, сколько возьмешь, но первые два уровня в обязаловку. Лучше, конечно, забирай полный комплект, все 7 наборов под каждый уровень. Учи сразу 3 базы, в первую очередь. Теорию полета, аэродинамику и систему управления. С этим минимальным набором допущу к практике. А вот от того, как ты на тренажере себя покажешь, и будет зависеть, будешь ли ты пилотом, или это не твое. Помещение склада нашел быстро. Располагался склад на нулевом этаже, можно сказать, в подвале огромного здания, в котором, кстати, находился и медицинский корпус. Вот туда в первую очередь я и зашел. Медик, пожилой полковник, с интересом меня рассматривал, словно манекен, 5 минут, не меньше. Потом также молча загнал в медкапсулу, а потом... Да, интеллект, дорогой, у вас никакой. Если сможете усвоить программу подготовки пилотов, то я сильно удивлюсь. И, видя возмущение на моем лице, добавил. Вы про противозаконные действия? Да я вас умоляю, кто разбираться будет? Зато я вам дополнительно предлагаю теперь поучаствовать в одном медицинском эксперименте. Я вопросительно глянул на него. Вам, наверное, говорили, что в военное время мы готовим рекрутов-пилотов по ускоренной программе, не обращая внимания на показания шкалы интеллекта. Что-то слышал, но только про пилотов малой авиации. А, уже слышали, отлично. Итак, предложение простое. Вы мой подопытный. Я провожу с вами ускоренные разгоны по изучению наиболее тяжелых для усвоения баз. Вы ничем не рискуете. Кроме этого, я вытягиваю вам в качестве поощрения и все малые базы под разгоном, чтобы добраться до более серьезных уровней. Что скажете? Заманчиво, конечно, но не смогу я у вас проводить полностью дни. А этого и не потребуется. Я вас на ночь оставлять в центре буду, а со службы безопасности я сам вопросы насчет вас порешаю. Нетерпеливый взгляд его мне очень не понравился, но отказаться от такой халявы я просто не смог. Согласны? Я кивнул. Вот и отлично. А теперь марш на склад, получайте базы и сразу ко мне. Я извиняюсь, но сегодня у меня времени в обрез. Всего час, и я вам устанавливаю первые 2 базы под разгоном, мой дорогой, а это королевский подарок. И на этом сразу вычислю наиболее сбалансированный коктейль медицинских препаратов для разгона под ваши параметры. И вновь я не смог отказаться, правда, предварительно заказал глейдер на 10 утра. Склад. Кладовщик. Живописная личность, наглая и веселая. Старикан, списанный пилот, ветеран и легенда Академии. Но скучно на гражданке чуваку, вот и прибился к Академии. А иногда... А по нам и не скажешь, когда свободный симулятор, мы с друганом шалим, вспоминая молодость, как гоняли архов. Да ты пей, пей чаек. Я сегодня точно лопну от всей выпитой жидкости. А тем временем... Здорово ты с этой через мясорубку пропустил. Мне уже доложили. Хи-хи. Но ничего, он хоть и с благородными корнями, но свой в доску, несмотря на большие звезды на погонах. Его мой кореш в свое время в космос выпустил. Да такого пинка напоследок отпустил, что тот сам без помощи родни уже к своим годам до капитана дослужился. А теперь переводы в столицу ждет. Говорят, вопрос уже решенный, но ты его классически на землю спустил. Уважуха! Не переставал выливать на меня массу всякой информации кладовщик. И столько в его словах было оптимизма, что невольно я начал напитываться положительной субстанцией, исходящей от ауры этого бодрого живчика. Так мне тут тоже сказали, что мне придется только по ночам первое время на симуляторах работать. Я, мол, вне графика иду. И то только после сдачи зачетов по теории. А, знаком, но ничего, поможем. Ты, главное, когда на ночные занятия собираться будешь, побольше продуктов натуральных с собой прихватывай. Ты ведь со свалки? Я молча кивнул. Вот, и тебе хорошо, и нам приятно будет. А по подготовке к работе на тренажерах совет. Изучи, если есть возможность, сопутствующие базы до 4 уровня включительно. И только потом за штурвал садись. «Поверь, переучиваться не придется тогда, а с комбинезоном я тебе помогу. Есть у меня чем тебя удивить, по сходной цене, а положенное я пристрою. Теперь марш к доку, он жук вредный, если за что-то вцепился, уже не оторвать». Перед сфокусированным, наконец-то, взглядом пошла вверх крышка капсулы. «Ну, поднимайтесь, молодой человек». Док был чем-то сильно удивлен. «Не ожидал. Хотя показатель интеллекта совсем минимальный», — про себя что-то бурчал врач. «Чего это он?» — спросил я Жору. «Смешок. А ты бы как реагировал, если его расчеты, основанные на полученном значении индекса интеллекта, были переплюнуты твоей скоростью поглощения информации почти в 5 раз?» Он в процессе разгона 3 раза менял состав медикаментозного коктейля. Представляешь? Поздравляю, ты полностью усвоил заложенную на изучение базу тактики малых групп. Не зря я вчера еще в поезде заставил тебя переливать информацию с кристаллов. Но даже с учетом такой нагрузки ты полностью усвоил по предложенным им базам все 2 уровня. И время еще осталось. А теперь, внимание! «Сейчас начнется буря, и как ты будешь отбиваться от дока, я не представляю!» Жора опять ехидно хмыкнул. «Как вы себя чувствуете, уважаемый?» Док предупредительно подал мне руку, помогая выбраться из капсулы без последствий в виде встречи лицом с бетонным отделанным кафелем полом. «Помощь была очень кстати, так как чувствовал я себя немного не очень». Кружилась голова и сильно подрагивали от перенапряжения руки. «Вам удалось меня удивить, молодой человек?» «Да что там удивить? Изумить?» Док, усадив меня в медицинское кресло с подлокотниками и подголовником, возбужденно бегал взад и вперед по кабинету. «Скорость усвоения информации фантастическая. Может, это и есть причина, почему такое ограничение в возрасте? Возможно. Опять куда-то в научные дебри занесло медика. Господин полковник, так что там по мне конкретно?» — вырвал я его из научного бреда. «Конкретно, говорите, по моим данным, вы полностью усвоили в 2 уровнях следующие базы. Пилота малых кораблей, навигацию, маневры, боевое маневрирование, тактику малых кораблей и сопутствующие базы, теорию полета, аэродинамику и системы управления, и еще 2 по мелочи, такие как основы безопасности полетов и кодекс космического флота Империи». «По объему ты смог перекрыть 1 базу минимум 4 уровня, а может и 5-го. Так-то... Но я уже учел твои особенности. Но есть и минусы. Понимаешь, быстрое усвоение материала совсем не гарантирует и столь же эффективное его использование. Требуется нарабатывать навыки, опыт. И поверь, это очень трудно». А пока док окинул меня скептическим взглядом и спросил: «Как у тебя со временем? Еще хоть полчаса есть?» «У нас в запасе минут 40, не больше. В 12 вдова, а в 10:30 в колледже быть надо, лету, конечно, минут 10, но...» — выдал расклад Жора. «Всего полчаса есть, но не больше», — произнес я вслух. «Отлично», — обрадовался док. «Я что тебе хочу предложить?» «Прости, но свербит у меня в одном месте от таких перспектив». И, видя, что я начал морщиться, быстро продолжил: «Я составил оптимальный ускоряющий коктейль. Ты в медкапсуле был всего полчаса и успел столько усвоить под разгоном, поэтому предлагаю сделать очередной эксперимент. Попробовать усвоить третий, а если получится, и четвертый уровень базы пилотирования. Они весьма объемные и мне наиболее знакомые. Результат станет как бы эталоном при последующих изучениях баз. Обещаю, как бы ни шло обучение, вынуть тебя из капсулы через 25 минут. Что скажешь?» Я поморщился, но согласился. «Но обязательно через 25 минут, а то у меня еще сегодня важные встречи назначены, и опаздывать на них мне бы очень не хотелось». И снова поднимающаяся крышка капсулы, мельтешение мошек перед глазами и запредельная слабость во всем теле. «Так», — надо мной склонился док и, приподняв мне руками голову, дал выпить из стакана какую-то бурду. «И не бурда совсем», — выдал мне обеспокоенный Жора, пока док чем-то щелкал на своем пульте медицинского агрегата. «Я успел сунуть третий и четвертый уровень баз пилота и тактики малых кораблей. Третьи базы усвоились полностью, а четвертый — 5%. Но этим спутал все карты доку. Показатель у него всего третьей базы, и то не полностью, но заметь, всего за 25 минут. Но в этот раз он прошел по ниточке. Он нас чуть не убил». Поэтому больше таких экспериментов старайся избегать. «Ну, что сказать, молодой человек, ваши способности впечатляют. Но я надеялся на большее. Разгон я вам ставил максимальный, прошу прощения, но он вас чуть не убил. Поэтому мы подошли к вашему пределу на этот момент. С возрастом ваши способности, несомненно, изменятся. И, надеюсь, в лучшую сторону. Но и теперь прекрасно. Хотя я и не понимаю, что происходит, так как ваш показатель интеллекта, мягко говоря, никакой. Но этот феномен мы еще будем изучать, пока, во всяком случае, вы у нас учитесь. А теперь вы свободны. Следующее посещение медотсека я вам назначаю через 5 дней. Вам надо отдохнуть и восстановиться. Капитану я скажу, что вы готовы для работы на тренажерах. Ну, я сам не ожидал таких результатов. Удачи, и вам, как я понял, давно уже пора». Пока шел до проходной, Жора не переставал ругаться. Я даже перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг, и то, какие интересные места проходил. «Он спятил, и как теперь нам от него отвязаться, не представляю!» Жора не переставал ворчать. «Ты кристаллы-то вытащил из компа? Там уже почти полностью хранилище ими забито, благо размерами они мизерные». «Так они не уничтожились?» — обрадовался я. «Ведь вынимать кристаллы из нейрокома при доке я просто не решился». «А что им будет? Благо там специальный контейнер для этого существует. Забиваешь его кристаллами и все, и уже сам Нерик по составленной схеме запускает их на изучение. Но в нашей ситуации, конечно, уничтожать кристаллы не потребовалось. И вот еще что. Завтра возьми с собой какой-нибудь Магарыч, старичку из кладовки». «Зачем?» «Не понял». «Нет, мне не жалко для бравого старого пилота выпивки, но устроишь хорошее знакомство. У него хранятся базы, как ты не понимаешь. Вот и будешь периодически их просить просматривать, ведь ничего странного в этом нет. Ну и типа ознакомиться с содержимым общедоступной информации по ним, а под разговор да бутылочку можно и находящуюся на них информацию скопировать. А что, мысль? Забрав со стоянки на КПП Академии своего дроида, мы быстро попылили к ожидающему нас вот уже 10 минут такси. «Значит, говорите, живете на свалке», — как бы подтверждая мои слова, произнес куратор курса училища при колледже и интернате. «Типичный профессор, вот только руки у него больше подошли бы к какому-нибудь военному с зубодробительной специальностью. Согласно ваших документов, вы хотите изучать 4 специальности». Я согласно кивнул, опять не проронив ни слова. «Что же, похвально ваше рвение. И начать с чего хотите?» Я поерзал попой на неудобном стуле, на котором сидел возле стола чиновника от образования. «В документах, господин, все указано. Но начать я хотел бы со специальности техника обслуживания бытовой техники, причем обучаться по этой специальности я бы предпочел за свой счет». «Похвально, похвально». Ректор или кто он там задумчиво постукивал зажатым в ладони карандашом по столешнице стола. «А вы ведь, как я понял, весьма стеснены в средствах», — спросил он. «Не так чтобы очень, но что есть, то есть. Я не стал разубеждать его в его каких-то предположениях». «Что же, для практики своих учащихся, для возможности содержать себя на время учебы, но главное, для усвоения знаний и наработки навыков, мы организовали в нескольких районах города мастерские по ремонту бытовой техники. Очень удобно для таких же ребят, как ты. Там есть где голову приткнуть, и место для работы имеется. Поэтому я предлагаю вам следующую систему обучения. Мы вам проводим обучение баз под разгоном, но только первых 2 уровней. Вы же отрабатываете в мастерской необходимое для выплаты долга время. Последующие уровни баз приобретаете за свой счет и также самостоятельно изучаете. Наше училище и вовсе дает возможность изучать первые и вторые уровни баз. Что скажете на это предложение?» «Отличное предложение, но я бы хотел тогда приобрести и выучить за ваш счет, в счет моей будущей работы, и 3-й уровень базы». Куратор задумался, барабаня растопыренными пальцами левой руки по столу, при этом не выпуская из правой ладони многострадального карандаша. «И опять. Похвально, очень похвально, молодой человек. Я не вижу в этом никаких препятствий, кроме оплаты, естественно, с вашей стороны. Оплатить вы должны услуги до конца месяца или отработка. Такие условия меня очень устраивали. А то я уже собирался связываться со стариком или Валисой, чтобы попросить оплатить мое обучение в счет будущих дивидендов. Но обошлось, и сам в состоянии справиться. Вот только... Но я смотрю, у вас уже все оплачено, включая все базы. До полного номинала», — очень удивился чиновник, просматривая мои документы в базе колледжа. «Неплохие у вас спонсоры», и уже пройдя по мне оценивающим взглядом, добавил: «Подрабатывать не передумали?» Я пожал плечами. «А зачем отказываться?» «Нет, не передумал, уважаемый господин. То, что за меня проплатили обучение, не говорит о том, что мне и текущие расходы и питание оплатят. Жить-то на что-то надо». Порешили, что после обеда, не позднее 3 часов, я прибуду в колледж на установку новой базы. Я получил на руки оплаченную полную базу всех уровней, спасибо Памеле. Так вот, куда она хотела потратить свои заработанные мной деньги. Спасибо, сестренка, не забуду. И снова мчимся на глейдере на всех парах в сторону центра, чтобы не опоздать на самую важную на сегодня встречу. Оплата глейдера не слабо, 300 кредитов, но все же спасибо. Выручил. Все то же кафе и тот же столик возле окна. И такое же приветствие, как и в прошлый раз. А вы пунктуальны. Что сказать, глаза все так же заволочены дымкой. Мягкая улыбка на губах. Вот только платье на сегодня другое. Несколько чопорная и строгая, но не менее идущая к образу неотразимой красавицы. Хороша. Присаживайтесь, Дэн. Ведь, говорят, в ногах правды нет. А где она тогда? Присаживаясь в удобное кресло, спросил я. Боги знают, где она. Но мы ведь не для этого тут собрались. Вы готовы купить у меня оставшееся оборудование? Прошу простить, но разговор велся только насчет процессора. На остальное у меня банально нет сейчас денег. Вы будете оплачивать сразу? Да. Тогда, как я и говорил, с вас 100 000. Позвольте вначале посмотреть на то, что вы продаете, и проверить, а работает ли оно с моим проектором в паре. Вы уж меня простите, но за последнее время меня уже столько раз пытались обмануть. Хорошо, держите, напряглась женщина. Я быстро достал из рюкзака цилиндр проектора и развернул его над столом в рабочее состояние, выверенным движением прикрепил к разъему процессор. «Жора, твой выход», — произнес я и стал молча смотреть на происходящее над столом действо. «А посмотреть было на что?» Разворачивались разные графики, таблицы, чертежи и рисунки. Мгновенно производились непонятные мне вычисления и составлялся подробный отчет. «Что сказать, Дэн?» Несомненно, девайс относится к проектору. Как таковой информации, которая могла бы заинтересовать полковницу, в нем нет. Только, как я и предполагал, формулы, справочники и формуляры, а также большая база галактических законов. Для нас неоценимая информация. Но, думаю, нам и сам процессор, и проектор вряд ли оставят. Мы раньше это обговаривали, и, как обещала полковник, после окончания операции нам выдадут сертификат на приобретение аналогичной модели, только новой приблуды. Как ни посмотри, мы с любой стороны в шоколаде. Ага, вот только он как-то странно попахивает дерьмом, твой предложенный нам шоколад. Информацию я всю скопировал, включая и зашифрованные файлы. Я их только проколол, не открывая. Так что утечки информации не предвидится. Что в ней, пока не знаю, распакую уже в спокойной обстановке. Брать можно, а СБ пускай сама мучается, уверен, у них есть свои спецы. «Наше вмешательство они не вычислят?» – забеспокоился я. «Вряд ли. Да и если что накопают, то почему это обязательно на нас должно показывать?» «Не беспокойся, лучше давай заканчивай с ней. Уж больно от нее шлейф угрозы растет. Успокой девочку. Я перевожу с данного нам счета деньги, ведь мы реально получили кредит в банке, вот только рассчитываться за него буду уж точно не я». «Потому и не съели их вчера фискальные органы по левой наводке». «Ух, как же мне хотелось перестрелять представителей той гнилой корпорации». Но пока надо успокоиться и завершить начатое дело. Я посмотрел в милые глаза обеспокоенной вдовы и начал. Понимаете, процессор и правда является неотъемлемой частью проектора. Но возникает один момент. Какая-то незавершенность. Есть проектор, есть расчетный центр, но нет базы хранения материалов. Сам процессор для этой цели плохо подходит. «Если найдете что-то похожее, сообщите». «Рассмотрю любые предложения». «Не обещаю, что на тот момент у меня будут деньги, но ведь можем и в рассрочку сработать. Хотя я и так доволен, даже если ничего больше не обнаружите, я волноваться и расстраиваться не буду. Деньги я вам перевел, а теперь вынужден откланяться». Она сидела немного испуганная, какая-то и сильно удивленная. А я на уровне инстинктов чувствовал орудующий у меня в мозгах осторожный мысленный щуп. Ах, вот даже как! Точно! Псион! Осторожнее и бежать! И как можно быстрее! До свидания! У вас мои контакты имеются, если что, рад буду вас видеть, прощайте! Первое попавшееся такси на максимальной разрешенной скорости несло меня от женского тела, которое давало такие позывы, которые я еле смог разумно выдерживать. А вот к такой атаке я был точно не готов. Ведь чувствовал, что если бы еще немного побыл рядом, то меня бы разобрали на части. Такова была сила давления на мозги, причем я реально ее желал, и, видно, этим и решил воспользоваться. Вот только зачем? Как таковой опасности лично тебе я не чувствовал. Скорее, у нее было желание использовать тебя как мужчину. А вот потом, когда ее ментальная атака не принесла плодов и была нашими совместными усилиями отбита, она еще более обрадовалась. Перепад ее состояния уловил Миха своими сенсорами. Чему-то она очень сильно радовалась. Подозреваю, она поняла, что ты псион, хоть и очень слабый. Вот только с чего такая радость? Я пожал плечами. «Да кто их поймет, этих баб?» Что Доли, что новый хирург Валисы, да и Силе давала вполне понятные сигналы. Ага, особенно когда в открытую целовалась с тобой. Сигналы, скажешь тоже. Теперь-то что? Я задумался. А и правда, что? Полковник, как ни странно, на связь не выходит, и при инструктаже тоже говорила, что без крайней необходимости по прямому каналу не связываться с ней. Они там продолжают кротов выискивать у себя в СБ. «Да, но мне-то что делать?» «Давайте в интернат для неблагополучных детей». Водитель глайдера с удивлением осмотрел меня в заднюю панель. Своим видом я точно на нуждающегося не смахивал, а потому и такая реакция. Но слов и вопросов не последовало, и глайдер резко начал перестраиваться и менять взятый в начале курс. Странно, но до самого вечера никто на меня по связи не выходил. И Жора не давал никакой информации о том, следит за мной кто-нибудь или нет. Вначале я 3 часа проторчал в медицинском отсеке интерната, закачивая базу техника бытового оборудования. Причем мне удалось под разгоном втихушку шлепнуть и 4-й уровень базы. Спасибо невероятному врожденному индексу интеллекта, доставшемуся мне от родителей! Как понимаешь, высокие уровни... Так быстро, даже с разгоном, без нейросети не осилить. 4-й уровень для нас пока потолок. Но с помощью капсулы Тохи изучение серьезных баз веселее пойдет. Главное, чтобы дроид медицинский в порядке был. Я хмыкнул. Может, лучше будет не очень в порядке, а при идеале и вовсе неисправный. Ты все про эту корпорацию? Забудь. Такие глупые ошибки они себе вряд ли позволят. Кстати, в нете об этой корпорации, на удивление, мало информации. Вот же, как я сразу не догадался, хотя в тот момент важнее была скорость принятия решения. Ага, вот и поторопились. Только не пойму, как ты сразу не увидел мелкий шрифт по форс-мажору? А я и не мог увидеть. «Как-то?» — удивился я. «Информация всплыла сразу после подписания заявки». «Так чего тогда молчал? Давай быстро оформлять исковое заявление, ведь это мошенничество в чистом виде». «Боюсь, это невозможно. У меня подозрение, что это какая-то государственная организация проводит такие разводы, или люди, приближенные к верхушке империи. А кто мы, чтобы с ней тягаться?» Хорошо еще в рабы не забрили. И заметь, как быстро они согласились вскрыть недоступный счет. Вот. Вот же. Получив коды доступа к ближайшей к военной академии ремонтной мастерской, мы с Михой направились к знакомой высотке корпорации, где когда-то работал Кач. Да, я вижу. Оплата прошла вчера. Поздравляю, вы выбрали самую удачную модель. К сожалению, и самую дорогую, пошутил я. «Ну, это как посмотреть. Клерк в прикиде компании меня заинтересованно рассматривал. Но меня просили передать, что вас ожидает наш патриарх по продажам наиболее качественных услуг. Вы уже с ним встречались однажды. Именно он выезжал к вам на вызов. Не так давно, буквально месяц назад. А вы тогда приобретали у нас риггер известной фирмы-производителя Кустараль Корпорейшн. Мы специализируемся на продаже разработок именно этой фирмы. Так вот, господин Сандес Галла имеет, что вам предложить как постоянному клиенту и ценителю качества и надежности. Прошу вас, я вас провожу, и ваш дроид нас нисколько не смущает. Прошу, сюда!» «Да, во попал. А ведь денег-то нет. Жора прикупил щит почти за 600 тысяч кредитов, а тут...» «Вы не понимаете, уважаемый, все тот же клерк, который в свое время подогнал мне супернавороченный риггер, теперь вот раскручивает меня на эксклюзивный генератор энергетических щитов все той же фирмы, в которой когда-то работала эта сволочь Кач, пичкая меня надоевшим за сегодня чаем. Но в этом случае хоть печенье предложить не забыли. Не буду скрывать, надеюсь, вы серьезный юноша, и на каждом углу не станете кричать о ставших известных вам сведениях. Хотя многие и так догадываются, и настоящие профессионалы выбирают именно изделия нашей корпорации, а не разрекламированные дешевые подделки, продаваемые по баснословным ценам. Мы гарантируем качество. А в вашем случае еще и безопасность. Данные щиты были разработаны довольно недавно, но в серию не пошли по многим причинам. Это, к сожалению, усеченная модель по своим характеристикам по сравнению с оригиналом военной модели. Хотя мы постарались свести к минимуму потери безопасности. Даже в таком виде эта защита обеспечивает наиболее высокие результаты при проведении сравнительных испытаний. Все имеющиеся в войсках разработки ей уступают. Все. «Так почему тогда вы их продаете гражданским?» — удивился я. «Деньги. Все решают в нашем мире деньги. Кто из генералов согласился платить 1,5 миллиона кредитов за защиту, основанную только на смешивающихся энергетических полях?» «Полтора миллиона?» Взвыл я. «Ну, вам, как постоянному клиенту, у нас неплохая скидка, и сейчас проводится акция». «Боги, опять акция!» «Не волнуйтесь, босс, я уже вскрыл их сайт. Они, конечно, нам пургу гонят, но факт остается фактом. На данный момент это у них самое совершенное из всех защитных разработок. Самое смешное, что они до сих пор ни одного щита данной модели так и не продали». «Ни одного. А вот для нас все компенсируется нашим доступом к военной версии». «И что делать?» «А вот сейчас и услышим, что нам может предложить этот пройдоха». А пройдоха все нахваливал новую совершенную разработку. Красочно кидался цифрами продаж и намекал, что акция вот-вот прекратится, а предложений-то осталось всего ничего. «По совсем смешной цене, со всеми скидками и бонусами, всего выйдет 850 тысяч кредитов! Поверьте, вы не пожалеете, а в качестве бонуса...» «Увы, но, к сожалению, на данный момент я такой суммой не располагаю. Может, позже». Поморщился я от досады. «Жора врать не будет». И для нас эта разработка и правда самый выгодный вариант. Хотя и то, что мы уже оплатили, тоже лучшее среди официально предложенных. «Ничего страшного. Мы вам оформим кредит в нашем банке, и даже это не повлияет на положенный бонус. Всего 270 тысяч кредитов на 5 лет. Как вам предложение по 5% годовых?» «Поверьте, нигде лучше предложения вы не получите!» «Ох, что-то чувствую, мой счет в банке совсем не тайна для ребят, как в сито проходит информация о наличии моих финансов». «Ну что же», — согласился я, — «а что идет в качестве бонуса?» «А вот в качестве бонуса», — расцвел в улыбке клерк, «мы вам предлагаем свежие базы, кинетические и электромагнитные щиты по 3-й уровень включительно». «Так», — прикинул я, — «сотку кусков я уже отыграл, хотя бонус уже был учтен продавцами при составлении предложения для рынка, а посему...» «Неплохо», — согласился я. «А сколько всего уровней в базе?» «Всего 9. Но там уже включается информация по защите разнообразной техники и даже государственных стратегических объектов, а там совсем другой допуск. Вам же с вашим рейтингом позволено изучать по 4-й уровень включительно». Но защита летательных аппаратов малой конфигурации вас вряд ли заинтересует. Хотя данный щит и способен накрывать и малые средства передвижения, как различные боты, так и глейдеры. Бинго! Такой шанс я упускать не намерен! Прошу прощения, а во сколько мне обойдется 4-й уровень данной базы, но тоже с учетом скидки и бонуса? Молчание. Клерк что-то подсчитывает через сеть. Может, проверяет наличие. Еще половина той суммы, которую мы вам презентовали на определенный срок. Вот только срок погашения остается прежним. 5 лет. Тогда изучение баз под разгоном за ваш счет. Продолжил я торговаться. Увы, но вряд ли. Мы вам и так бонусами прилично цену скинули. На все, не в ущерб же себе работать. Согласно оплатить разгон уровней баз, только входящих в бонус. Остальное самостоятельно. Если согласны, то не будем терять времени. И так уже довольно поздно. На последнюю электричку я успел. Вагон поезда был полупустой, и до станции я добирался уже за полночь. Зато выспался и поговорил с Жорой о наших открывающихся перспективах, а также проанализировал все, что сегодня со мной произошло. И не только об этом. Пока валялся в медкапсуле, очередной раз изучая базы знаний, на этот раз по счетам, которую мне любезно предоставили представители корпорации-производителя, пришло сообщение от госпожи вдовы с просьбой встретиться завтра, ближе к вечеру. Но ни о какой продаже оборудования речи уже не шло. Предложила просто встретиться и отметить удачно проведенную сделку. И я удержаться не смог. Как меня не отговаривал от такого поступка Жора. «Вот не верю, что она в тебя влюбилась. Ты хоть и выглядишь старше своих лет, но...» «Вот именно, что но. Я тоже полагаю, что она темнит. Но тебе не понять, меня к ней тянет со страшной силой. Смотри, чтобы хуже не было. Ладно, завтра разберемся». Ведь она сказала «прощальный вечер». Послезавтра она уезжает. Пойду я уже ей, как сам знаешь, отписал. Хватит об этом болтать. С мадам я сам как-нибудь разберусь. Ты мне вот что скажи. Изученные базы, как они проявляться-то будут? В голове сумбур и бардак. Да и побаливает она у меня, хотя и отдохнул уже немного». Жора виртуально тяжко вздохнул и принялся докладывать, скрупулезно раскладывая по полочкам наши сегодняшние достижения. «Если все рассматривать с точки зрения выгоды, тогда да, мы в плюсе. А вот как сложится в социальном плане?» «Не понял я твоих умозаключений, Жора», — поразился я столь его необычному вступлению. «Дэн! Ну ты сам посуди. С утра с капитаном поругались. Полковник, начальник курсов и центра тоже от тебя не в восторге. Как он там сказал, все переводить на зачеты, причем он лично будет председателем этих комиссий. Ты сразу противопоставил себя им, ссылаясь на якобы принадлежность к СБ. А этих молчи-молчи флотские, мягко говоря, не любят. И теперь начнут на тебе отыгрываться. Факт?» «Ну, наверное», — нерешительно поддержал я предварительные выводы Жоры. «Идем дальше. Колледж или интернат для неблагонадежных, как кому удобнее. Тут и вовсе светанулись по полной». «Это еще почему?» «Как ты не поймешь, тебе оплатили полностью базы. Все 4 базы по 7 уровней в каждой. Какие это деньжищи! И наш 1 000 000, который мы должны были отдать Памеле, тут даже не пляшет. Тут минимум сумма, равная 10-15 миллионам. Представляешь, какие это деньги?» «И откуда она их тогда взяла? Как думаешь?» «Не понял я». «А вот тут и вся засада. Уверен, она приняла предложение и стала официально руководителем клана, а это...» «И я что, тоже?» «Вот и я о том же. Деньги платила не она, а корпорация от ее имени, а это совсем не одно и то же. Уверен, она у них не на крючке, но вот такие подарки стоимостью по 15 лямов обязывают. Если базы техника бытового оборудования тянет в среднем под лям за все, то остальные... И ведь оплатили, не как договаривались первые два уровня по двум базам, а все, ты понимаешь? Все. Думаешь, обкладывают? Уверен. И это, я думаю, не последний их ход. Ведь ты в легкую ради практически незнакомой девушки расстался с очень дорогим редким артефактом. Я тут глянул, сколько он реально стоит. Минимум втрое больше, чем нам заплатили. Считай, они тебе просто долг отдали. Раз ты смог его где-то раздобыть, значит, способен полностью оплатить будущей прибылью вложенные ими в тебя деньги. А такие вложения принято защищать, беречь и, главное, контролировать. Ох, ничего себе, паник я. Но и это не главное. Жорик был беспощаден. И что же тогда? Хмуро спросил я. Их планы по получению мальчиков в клане. Дальше развивать мысль надо или сам поймешь? Я скрежетнул зубами. Реальная засада. Идем дальше. Корпорация, где мы приобрели столь нужный нам щит. Кстати, он прекрасно уложился в систему защиты и теперь полностью находится под моим контролем. Военные наработки. Это что-то. Поверь, этот щит стоит потраченных денег, а скорее всего и его реальная стоимость в разы ее превосходит. Ты уже ввел код? Да, пока ты спал. Настроил на наши данные и твои физические кондиции. Но на будущее. Погулять по свалке ты теперь отправляешься только в пехотном скафе. Это еще почему? Но мы же его даже не смотрели, возразил я. Вдруг он совсем не то, на что мы надеемся? Даже не надейся. Я проверял документацию и диагноста запускал, пока ты невменяемый, облеванный валялся на полу. Прекрати! И не подумаю, ты бы видел только себя со стороны. Ты специально притупил тогда действие анализатора и своего усилителя. В некотором виде да, но я не ожидал такого эффекта. И то, что ты так сможешь нажраться. Зато каков урок и в относительной безопасности. Вот и я о том, что в относительной. Но я не о том. Я больше себе такого по отношению к тебе не позволяю, а ты сам контролируешь свои действия. Согласен? Да, коротко проговорил я. А тем временем Жора продолжал. В совместной работе с любым скафом возможности щита многократно возрастают, и чем толще броня, тем лучше себя будет проявлять щит. Если щит Михи я перевел на его энергосистему, то у тебя, как ты понимаешь, такой возможности нет. Поэтому на данный момент мы можем рассчитывать на полную безопасность от применения легкого и среднего вооружения обычного пехотинца минут на 5 боя. А учитывая, что современный бой очень скоротечен, чего тебе не стоит забывать, то мы неплохо защищены. От тяжелого вооружения минуту могу гарантировать. Даже стационарное вооружение не сможет с первого раза разрушить щит, а потому скаф и только он. В город Камбес у него есть хоть какая-то защита, и плевать, что мы пока не имеем права на его ношение, официального права, но с твоим рейтингом на такие мелочи никто и обращать внимания не будет. Вот такой основной расклад. Что касается баз, то тут все очень замечательно, но повторюсь, четвертый уровень для тебя сейчас это предел. Надорвешься. А перегружаться ой как не хочется, и так в голове сумбур и мешанина. Но Жорик обещал, что все со знаниями в процессе практики пройдет. А раз так, завтра с утра в академию? Спросил я его по нашим планам. В идеале бы и вовсе сегодня ночью там оказаться, но капитан вряд ли успел дать такое распоряжение дежурной смене. И еще. Что там? Я тут в нете немного покопался и кое-что нарыл. «Опять!» — вскричал я. «Не шуми, а лучше послушай, чего я нашел. Наш кладовщик, этот веселый старикан, никто иной, как полковник в отставке Щербенис по кличке Щерб. Легенда империи, герой-воин с архами, отличался и при стычках с атаранцами. Те и вовсе за его голову награду нехилую назначили». И что самое удивительное, запрос до сих пор не снят. «И сколько?» — поинтересовался удивленный открывшимися подробностями я. «Вместе с его напарником они весят 250 тысяч кредитов. Представляешь?» «С напарником?» «Да, но старикан ведь проговорился, что со своим корешем продолжают иногда хулиганить по ночам на тренажерах. Вот тебе и ответ». А вот теперь появляется масса вариантов, и получение премии за их жизни совсем становится непривлекательными, а вот передача опыта полетов и ведение реальных боевых действий. Вот что важно. Только не пойму, почему старики инструкторами не работают. Такой опыт пропадает. Это как раз и неудивительно. Уверен, для молодежи они наверняка как кость в горле. Думаю, их и в академии еле терпят. Но вот то, что завтра надо будет прихватить натуральных продуктов и пойла, это в обязательном порядке. Познакомимся, глядишь, и с напарником деда. Жорик, так что, я теперь могу сам управлять летательным аппаратом? Нет, теперь я могу, а вот тебе еще учиться и учиться. Практика, мой друг. А мной ты сможешь при необходимости управлять? «В теории, да. И то только с твоего согласия и под твоим контролем. Это скорее даже не управление, а подправленные твоих действий, а вот тебе придется все отрабатывать до автоматизма». «Да я не про это. Мы уже сейчас можем сдать экзамен, включая летную практику». «Думаю, да. Но привлекать к себе постороннее внимание не стоит». Использовать такие способности будем только в самом крайнем случае. Но так, да, можем. Не терпится прибрать к рукам остальные базы. И это тоже. Но главное — возможность сдачи зачетов и экзаменов этим напыщенным снобом. Прорвемся. А теперь давай поднимайся. Наша станция. Конечная. Поезд дальше никуда не идет. Свалка. Вот и дома. Еще минут 5-10 размеренного шага под расцвеченным небосводом, и мы дома. Устал, отдохнуть хочется так же, как и поесть. Есть местную сублимированную пищу, желудок отказался. Да по большому счету и времени-то не было. Сколько времени я провел в медицинских капсулах, а там меня и подкармливали препаратами, и есть практически весь день не хотелось. Вон уже огни гостиницы появились. Народа в такой поздний час на улице нет. Все либо на нижних уровнях тусуются, либо дома сидят. И только наши с Михой фигуры выделяются на фоне темных, неосвещенных зданий. «Дэн, внимание! Пропала связь!» «Даже местная?» «Да! Глушилка! Миха, к бою!» «Нет связи и с дроидом», — выдал испуганный Жорик. И в следующий момент взвыли нервы, натянувшись как канаты, ибо по нам откуда-то сверху жахнули мощнейшим стационарным станером. Меня откинуло к стене одного из металлических зданий, вроде магазин тут был, но после такого обращения вряд ли завтра он откроется. Владельцы еще пару дней отлеживаться будут, а все из-за меня. «Ого! А вот и гости!» На фоне звездного неба появились вроде как ниоткуда очертания небольшого боевого бота. Уж что-что, а рассматривать картинки боевой техники мне всегда нравилось. Похоже, по нашу душу. И смотри, как быстро движется. И на посадку идет. Уже на земле, сволочь. Жора разве что не орал матом. Давай, поднимайся, щит выдержал. Бросай все и бежим! «Не успеваем», — сказал я, обреченно поднявшись и выхватывая игольники. «Их трое. И смотри, как быстро двигаются. В нашу сторону по открытой десантной аппарели бежали три силуэта в легких штурмовых скафандрах». «И где обещанная охрана, мать их?» — взвыл Жора, когда по нам одна из фигур выпустила штук 40 боевых маленьких снарядов, а щит вокруг моего тела окрасился разноцветными радужными всплесками. «Не уйти. Щит просел на 70%. Нас не пытаются захватить. Мы им живыми не нужны. Еще одна очередь, и все. И она, вернее, они раздались. Очереди. Всего 4 штуки. Каждая выстрелов по 5 в каждой. Да вот только я ее не только не услышал, но даже не почувствовал, потому что бегущие ко мне фигуры поломанными куклами свалились прямо ко мне под ноги, по инерции пропахав телами по металлическому полу улицы несколько метров. А вот последняя очередь досталась пилоту, удовлетворенно проговорил Жора. «Вот тебе и результат наших тренировок, Дэн. Искин Михи быстро принял решение на уничтожение нападавших. И вот наглядное превосходство в действии оружия коротышек. У наемников даже шанса не было, да они и не ожидали сопротивления с нашей стороны. В результате трое тяжелых, а пилот уничтожен». Я уже и сам видел, как поднявшийся Миха, поменяв винтовку на станнер, делает контрольные выстрелы в упор, приставляя оружие прямо к головам оставшихся в живых наемников. «Выходи из ступора, Дэн. Сейчас тут СБ согласно сценарию. Тебя мертвого спасать кинется. Вот смотри, что я говорил». На небе появился очередной участник, и на его днище победно светилась надпись «Собственная безопасность империи Авар». «Как же я вас всех рад слышать, твари! Вы не имеете права препятствовать работе оперативников СБ». «А что тут работать, уважаемый?» — искрился ехидством я. «Это мой приз, и по всем законам империи вы на него не имеете никакого права». «Тела сейчас распотрошат наверняка господа наемники по полной программе, напичканы улучшающими характеристики имплантантами, да и нейросети у них непростые стоят, а это деньги». Я стоял перед главным из прибывших СБшников и, не прикрываясь, глумился над парочкой ребят в боевых скафандрах. Один из тройки сейчас валялся у меня под ногами, получив заряд лазера куда-то в район голени правой ноги, и стонал. Миха посчитал угрозой действия старшего группы безопасников и применил, к счастью, только стрелковые бластеры, не причинив тем самым боевикам конторы особых повреждений. Но не виноват же Миха, что коротышки делают уж больно хорошее оружие, а на свалке и ядреную бомбу можно легко найти, было бы желание и деньги. Благо, не решился в такой ситуации Искин дроида стационар применять, а то бы точно без очередного трупа не обошлось. «Госпожа полковник уже на подлете, и не забывайте, что вы сами выполняете свою роль в данной операции». «Да, выполняю. Вот только о том, что меня будут убивать, никто не говорил. И к тому же божились, что обеспечат мою безопасность, а на деле решили списать на потери согласно свободной допустимой погрешности при проведении операций. Так вот, что я вам тогда скажу, да еще под протокол. Я требую разбирательства и выплаты мне компенсации согласно заключенного между нами договора. А это, если я не забываю, 10 миллионов кредитов. И теперь, пока я не получу свои деньги, я с вами и вовсе разговаривать отказываюсь. А при агрессивных действиях с вашей стороны оставляю за собой право применять любое оружие на поражение. Вам все понятно? А теперь брысь от моего бота!» И уже обращаясь к Жоре, спросил: «Искин, бота сможем вскрыть?» «Вряд ли, но пытаюсь. Вроде и мал бот, а сунули сюда головастика с мозгами. Но мы ему сейчас вскроем память и просто вычеркнем его из мира живых. Тогда, во всяком случае, получится управлять аппаратом». «Твоих мелких дроидов я уже послал, и они начали подключение. И это я говорю не столько тебе, Дэн, но и этому тупому Искину. Не верит? А вот так?» «Дэн, мы признаем свою вину», — отвлек меня от общения с Жорой старшей команды СБ, усевшейся на метаболическом полу и вытянув вперед раненую ногу. Видно, аптечка быстро сработала. И правда, еще пару мгновений он внешне, не прилагая больших усилий, поднялся на ноги. «Пока все спокойно и посторонних зевак нет, нам надо расходиться. Я подтверждаю твое право на оборудование, оружие, бот и наемников. И под протокол заверяю, что компенсацию ты сможешь получить в полном объеме, как за новое. А наемники пойдут по расценкам свалки. Нам надо заканчивать этот спектакль. Госпожа подтверждает мои слова. У нее в связи с нападением на тебя появились другие срочные дела. Твои претензии по поводу ошибок при организации твоей безопасности тоже принимаются. Давай сюда проектор с процессором, и мы уходим. По всем вопросам завтра разберетесь с моим начальством. Тебя такой вариант устроит?» «Меня-то устроит. Вот только имеете ли вы полномочия говорить за все СБ?» «Да, тебе должно сейчас упасть подтверждение на комп. Поймал? Голосовую связь я не могу установить. А вот так наша аппаратура позволяет. Тогда уж будьте так любезны, решите проблемы с моим обучением в Академии у вояк, а то они там начинают мне условия всякие выдвигать». «Решим, не волнуйся, это как раз самое простое. И завтра, поверь, таких недоразумений не будет и в помине. А теперь, извини, нам пора». Я молча передал в руки одного из бойцов проектор с комплектующими к нему, отозвал свои маленькие дроны, входящие в комплект моего переносного комплекта. Как и ожидалось, ничего я не смог сделать установленному на боте Искину. Еще пару мгновений, и в небо взмыли, растекаясь невидимостью, два аппарата, а следом пискнул нейроком, давая знать о появившейся сети. Всего 3 минуты после нападения, и само нападение еще минута. «Чего ты там считаешь, Жорик?» «Да вот думаю, где еще можно за 5 минут заработать 10 миллионов кредитов? И ведь это, как я понял, только страховку СБ выплатила. Бояться, что огласка, видно, пройдет, раз тебя грохнуть чужими руками не получилось, а самим не полается. У них договор под протокол заключен. Так ведь еще и приз наш ими подтвержден. Очень неплохо». «Да что неплохо, не поняла я!» «Дэн, глаза открой и на интерфейс глянь. Там из банка сообщение пришло. 10 лямов, причем обрати внимание на время получения». «И что?» «А то, что нас с тобой слушали, когда ты с СБшниками разговаривал. Уже тогда руководством конторы было принято решение по выплате неустойки, понимаешь? Они глушилку могут обходить». «Ну, это как раз и неудивительно. Кто-то придумал глушить сигналы, кто-то наоборот, делать их неуязвимыми. Только вот я никак не пойму, чего они нас не атаковали? Ведь реально мы не смогли бы что-либо им противопоставить, этим монстрам в броне». «Почему не смогли бы?» «Да легко. Но да, они-то об этом не знали, а раз так, то, значит, слышали твое выступление по их каналу, когда их сценарий лопнул. Не только СБ и их ненаглядная начальница, но и Джаред, или кто-то из его ребят. Наверняка. Уж больно они быстро согласились со своим проколом. А ведь наемники нас и не собирались оставлять в живых. Дэн многозначительно замолчал. Жора. Струи горячей воды потоками по всему телу создают непередаваемое ощущение счастья. выжил. Я снова выжил. Но как же все сложно. Увы, не только сложно. Малыш, подслушивает мои мысли Жорик. Теперь вопрос, как сорваться с крючка СБ. Просто так они теперь тебя не отпустят. Второй час ночи. Удивительно, вроде и события происходили в трех шагах от гостиницы, а никто ничего не видел и не слышал. Вот потеха будет, когда завтра соседний магазин утром не откроется. Добрался до гостиницы без происшествий. Старик за стойкой администратора только кивнул, ничего не сказав. Странно. Заказал через интерфейс сайта гостиницы себе плотный ужин в номер, а сам прямиком, скинув грязные вещи, направился в душ. И вот теперь обдумываю, во что же мы такое вляпались. Ничего хорошего в этой ситуации ждать не приходится. Вот только в вопросе с деньгами есть предложение. Предлагаю большую часть перенести на основной счет. А толку-то? Такое ощущение, что все знают, где и сколько денег у меня лежит на счетах. У меня тоже такое ощущение. Но вот суть в другом. С основного счета так просто деньги не снять, и даже если кто тебя сможет тут прищучить, уже денег наших не поимеет. В принципе, согласен. Оставь полляма, остальное кидай на другой счет, чтобы у меня соблазнов не было. А теперь есть и спать. Нам завтра опять рано с тобой вставать. Я, кстати, заказал у Доли и спиртное, и продуктов на завтра, причем все в контейнерах. Попросил сложить, чтобы не остыло и не пропало». «Опять жареного мяса заказал. И не только. Всего понемногу. Почти на штуку, еще за спиртное полторы выложил». «А чего так дорого-то?» — не понял Жорик. «Лучшее взял. По нету глянул. И правда, производитель известный, а Доля побожилась, что натуральная. И не подделка, оттого и стоимость такая». «Понятно. Ну, ты спать?» «Да, разбудишь в 4. К 7 надо быть на месте. В поезде». «Да сплю».